Значит, действительно существует еще какой-то крестраж, раз он сумел возродиться, спросил я, когда у нас сложилась более-менее цельная картина произошедшего. Есть небольшая тонкость, которой вы не учитываете, Райджел, сказал мне профессор Снейп. Сам по себе крестраж как предмет для возрождения не нужен. Он всего лишь якорь, который удерживает дух хозяина на земле, а находиться при этом может, где угодно. Учитывая то, что видение посетило Поттера еще летом, тогда диадема была цела, заключил я. Очевидно, лорд нашел способ обрести тело, возможно, снова вселился в кого-то, как в Кверрелла. Вполне вероятно, согласился Снейп. И тело это, похоже, очень слабо. А вот змея меня беспокоит. Прежде при нем не было ХМ домашних питомцев. И, судя по рассказу Поттера, вела она себя слишком разумно. Может быть, это еще один слуга, а не маг, к примеру, я ничему уже не удивлюсь. Интересно, кто же первый слуга? Вслух подумал я. Посмотрите, как описывает его Поттер. С ней развернул листок. Среднего роста, но явно очень сильный. При этом откровенно боится змея и самого лорда. Итак, по мелочи, неопрятная наружность, голос грубый, лающий. Физиономия интеллектом не блещет, говор тоже выдает человека малообразованного. Как это можно было понять из этой сумбурной записки? Не удержался я. Во-первых, ни одной записки, а нескольких. А во-вторых, Райджел, вам еще многому стоит поучиться у вашего дедушки, ответил профессор. Понятно, это сродни восстановлению образа животного по одной единственной кости, но ведь, если мне не изменяет память, какой-то макгловский ученый успешно это проделывал. Да, верно. Очевидно, мне следует быть внимательнее, сэр, несомненно. Так что можете сказать об этом субъекте, Райджел? Я могу только предположить, сэр, ответил я. Так часто описывают оборотней, тех, что стараются держаться подальше от волшебников. Но это маловероятно. Почему же? Потому что лорд беспомощен и, как я понял, нуждается в какой-то особенной пище. А оборотень как минимум несколько ночей в месяц не только не способен помочь господину, но даже и опасен для него. Конечно, того может охранять змея, но как это решает проблему питания? Возможно, лорд что-то придумал, задумчиво сказал Снейп. Скажем, какое-то время он может продержаться, если оставить ему запасы на расстоянии вытянутой руки. И, в конце концов, если оборотень пьет аконитовое зелье, то не опасен в полнолуние. Вы ведь сами говорили, что сварить его не так-то просто, а стоит оно довольно дорого, напомнил я. И даже если лорд, искусный зельевар, вряд ли сейчас он способен на такой подвиг. Разве только сам оборотень варил зелье под чутким руководством хозяина, но это тоже фантастическая картина. Может быть, там все-таки есть кто-то третий, может быть, согласился профессор, но мы его не видели. Наверное, какое-то время Барти был с ними, но теперь он в школе. И, к сожалению, его не расспросишь во всяком случае, пока. Что касается другого помощника, это с равной вероятностью может оказаться как анимаг-змея, так и какой-нибудь одинокий волшебник из глубинки, которого держат под империя и используют в ночи полнолуний, а то и вовсе магдл. Или этот слуга вовсе не оборотень, а просто опустившийся маг с малоприятной внешностью, добавил я. На Диагон-Аллее предостаточно странных личностей, а где-нибудь в переулках, думаю, можно повстречать и кого-то подобного. Да, гадать нет смысла, кивнул он. Главное, мы знаем, что лорд поблизости, он не один, однако до сих пор не созвал пожирателей. Догадываетесь, почему, сэр? Очевидно, намерен появиться перед нами во всем своем блеске, а не немощным полутрупом, фыркнул Снейп. И как он это устроит? Должен быть способ, задумчиво сказал он. Нужно порыться в вашей библиотеке. Скорее всего, именно для этого ему и нужен Поттер, чтобы принести в жертву. Ну а ритуалов, для которых нужны человеческие жертвы, не так уж много. Впрочем, даже если мы подыщем пару-тройку подходящих, что нам это даст? К тому же, далеко не факт, что лорд задумал использовать именно их. Да уж, с ним не угадаешь, согласился я. Сэр, а вы не считаете, что стоило бы сообщить о видениях Поттера Дамблдору? Можно уговорить дядю сделать это, раз уж крестник с ним поделился. Вероятно, и стоило бы, ответил Снейп, но в таком случае директор неминуемо насторожится. Не сказал бы, что это окажется на руку Барти. Пожалуй, протянул я, тогда нам остается только, как он любит повторять, постоянная бдительность. Верно, усмехнулся профессор. «К слову, вы с ним не общались?» «Немного, сэр», — обтекаемо ответил я. «Он не пытался расспрашивать меня о семье, да и сам ничего не рассказал». «Ясно. Лучше ограничиться этим, Райджел», — предостерег Снейп. «Я верю в вашу разумность, но вы все-таки подросток, а Барти Крауч, несмотря на молодость, был одним из приближенных лорда, равно как и мой отец», — ответил я, оставив последнее слово за собой. «Доброй ночи, сэр». «Доброй ночи», — ответил профессор и проводил меня долгим взглядом. «Был вечер пятницы, и я постучал в дверь Лжегрюма. Ты, что ли, Блэк?» — прищурился он на меня, появившись на пороге. «Судя по тому, сколько времени мне пришлось ждать, дверь была заперта не одним заклятием, и это не считая обычных замков и засова толщиной с железнодорожную шпалу. Что и говорить, Крауч изо всех сил поддерживал образ старого параноика и даже, по-моему, немного переигрывал». «Да, сэр», — ответил я. «Я не вовремя, в самый раз», — ответил Лжегрюм, глянув на часы, большие, с боем. «Интересно, он не подскакивает всякий раз, как они отбивают время, или же использует их вместо будильника, ведь оборотное зелье ему приходится пить очень часто, даже ночью. Этак явится кто-нибудь со срочным делом, тот же директор, а Крауч не в форме, а Дамблдора не подержишь на пороге, как меня». Заодно я представил, каково это, несколько недель подряд не спать по-человечески, только урывками, от одного приема зелья до следующего. Выходило, что психика Крауча, и без того подорванная заключением в Азкабане, должна была серьезно пострадать. Депривация сна, не шутки, я читал об этом. Сколько он еще выдержит, прежде, чем окончательно сойдет с ума? Конечно, его поддерживает желание выполнить задуманное и с триумфом преподнести Поттера своему повелителю, но на одном энтузиазме далеко не уедешь. Должно быть, он пьет еще и какие-то поддерживающие зелья, а ими тоже не следует злоупотреблять. «Ну, чего тебе рассказать?» — спросил Лжегрюм, прохромав мимо меня к своему креслу. «Да сядь, что ты стоишь столбом». «Благодарю, сэр, я принял приглашение и устроился напротив. Знаете, мне хотелось бы услышать что-то о том, кого нельзя называть». «Почему?» — тут же спросил он. «То есть я помню, Блэк, что ты сказал о нем, но неужто ты мало слышал дома от родни, от того же Сириуса, или тебе запретили с ним разговаривать?» «Именно так, сэр», — ответил я. «Разумеется, мы можем перемолвиться парой слов, как вежливые родственники, но бабушка с дедушкой крайне не приветствуют более тесное наше общение. Неужто думают, что ты наберешься от него дурного?» — ухмыльнулся Лжегрюм. «Они не обсуждают со мной свои решения, сэр». Он помолчал, похмыкивая и взглядывая на меня из-под кустистых бровей, потом спросил: «Не желаешь выпить, сэр, чаю, Блэк? Рано тебе еще думать об огневиске». Хрипло засмеялся Лжегрюм. «А сливочного пива не держу, не обессудь». «Благодарю, сэр, я небольшой любитель чая», — вежливо отказался я. «Да скажи уж прямо, из чужих рук ничего не возьмешь?» Он снова вперился в меня взглядом, и на этот раз, мне показалось, пытался легилиментить, но очень слабо, скользнув по самой поверхности, где не было ничего, кроме моей досады и легкого разочарования. «Как же, я пришел послушать захватывающие истории, а меня норовят напоить чаем, как будто я в гостях у престарелой тетушки». «Спасибо, пирожных не предложили». Судя по всему, это Лжегрюма удовлетворило. Или же он вовсе не пытался прочесть меня, а просто мои эмоции достаточно ясно отобразились на лице, ведь не зря я учился им владеть. Зеркало в гостиной, должно быть, изрядно удивлялось моим гримасам, но помалкивало, поскольку гордилось своей древностью и благородным происхождением, я имею в виду, создал его известный в свое время мастер. «И это правильно», — сказал вдруг Лжегрюм и нахмурился. «Первое правило Авророда и вообще любого волшебника – не брать ничего у посторонних. Понятное дело, на семейном сборище не откажешься от чашечки чая, но только ухо все равно нужно держать востро. Слыхал я, ни одному юнцу так подливали приворотное зелье. Да иная родня и отравит, рука не дрогнет». Он посопел, достал свою фляжку и глотнул из нее. «Видишь, Блэк, даже наедине с таким юнцом, как ты, даже так я не стал бы пить из открытой посуды. Вдруг, стоит мне отвернуться, ты бросишь что-нибудь в мою чашку?» «Вы, Блэки, всегда славились склонностью к темным искусствам, а еще к зельеварению, и как знать, чем ты можешь меня угостить?» «Но зачем бы мне это понадобилось, сэр?» Делано удивился я. «Я не один из близнецов Уизли, и подобные шуточки не кажутся мне смешными. А ты и не стал бы смеяться, если бы затеял что-то подобное, верно?» Протянул Грюм и ухмыльнулся. «Ты отравил бы меня с этой вот своей вежливой улыбочкой, и ни один мускул у тебя на лице не дрогнул бы. Так, я спрашиваю, вы не могли бы не кричать так, сэр?» Еще более вежливо попросил я, подавив желание потрогать ухо, так в нем зазвенело. «Я достаточно хорошо слышу. Вот». Он наставил на меня корявый палец и хрипло расхохотался. Вид у него при этом сделался безумнее некуда. «Вот об этом я и говорю, Блэк. Ведь наверняка у тебя поджилки затряслись, но нет, даже глазом не моргнул. Ну, ведь испугался, сознайся. Это было несколько неожиданно, сэр», — честно ответил я. «Так принято обращаться с курсантами в Аврорской школе, бывает, куда же без того. Сэр, вы так и не сказали, зачем бы мне, по-вашему, потребовалось вас отравить?» Постарался я вернуть его к теме беседы. «Ну как же», — ответил уже Грюм и стукнул деревянной ногой по полу. «Весь Слизерин во главе со своим деканом спит и видит, как бы избавиться от меня. Скажешь, я не прав, если бы нам нужно было избавиться от вас, сэр, мы не стали бы прибегать к столь радикальным методам», — ответил я. «Мне начинала нравиться эта беседа и, ручаюсь, Лжегрюм тоже получал от нее удовольствие». «Да, и как бы вы справились?» Не на шутку заинтересовался он. «Я написал бы дедушке, и вскоре здесь была бы министерская комиссия. Если вы в курсе, это случалось уже не единожды». «Да-да, помню», — пробормотал Лжегрюм. «Тайная комната. Привык, значит, прятаться за спины старших, а, Блэк, отнюдь, сэр. Я учусь рационально использовать административный ресурс. Это, несомненно, пригодится мне в будущей карьере», — снова сказал я чистую правду. «Ну а поскольку мой статус школьника не позволяет мне напрямую обращаться в вышестоящие органы, это делает мой законный опекун и представитель, то есть дедушка. Значит, тебе понравилось глядеть на хорька?» — спросил вдруг он. «Сэр, если бы вы с Малфоем были дружками, ты бы живо наябедничал дедушке, разве нет? Сам-то крысеныш наверняка написал отцу, да только у того кишка тонка связываться со старым Грюмом. Мы посоветовались», — сказал я, — «и я решил, что Малфою не повредит взбучка, тем более, сэр, вы вряд ли бы убили его или покалечили. Вы ведь прекрасно соразмеряли силу, сэр, не так ли? Покалечить такого маленького зверька ничего не стоит. Хорьки, конечно, гибкие и сильные, но это относится к обычным животным, а вот человек в теле зверя – другое дело. Он мог просто не суметь сгруппироваться и сломать шею, когда вы с размаху бросили его на пол. А ты глазастый, Блэк», – пробормотал он, почесав щетинистый подбородок. «Это простая логика, сэр», – пожал я плечами. «Мысль эта пришла ко мне не сию минуту, и я не раз прокручивал в голове воспоминания, прежде чем убедился, смерть Малфою точно не угрожала. А что до страха, унижения и синяков мелочи, право слово, вас считают немного хаем эксцентричным, но даже вам, полагаю, не пришло бы в голову подвергнуть глупого подростка смертельной опасности за дурацкую шутку. Вот создать видимость такой опасности, другое дело, вы явно поднаторели в этом. Думаю, и другие преподаватели, и директор это осознают, поскольку отнеслись к вашему поступку, я бы сказал, с пониманием. Да, похоже, Малфой многим успел насолить, а Блэк, — снова ухмыльнулся он, — хотя ты не скажешь, родня ведь. Все, что хотел, я уже сказал, сэр, — ответил я. Мне показалось, ему понравилась моя гипотеза, однако он не спешил ни подтвердить, ни опровергнуть ее. И вот еще, забыл добавить по предыдущему пункту обсуждения. Если бы кто-то и решил отравить вас, полагаете, профессор Снейп доверил бы подобное четверокурснику? Старина Снейп, — Лжегрюм сощурился. — Он всегда любил темные штучки, сколько его помню. Вы вполне можете обойтись без намеков, сэр, когда говорите с сыном пожирателя смерти, — с удовольствием выговорил я. — Так значит, отец твой все-таки был. Вы сказали, что не сталкивались с ним лично, но я более чем уверен, сэр. Мой дядя наверняка поведал о том, что его младший брат вступил на эту стезю. Может быть, не вам лично, но, — я позволил себе улыбнуться, — соратникам по борьбе, тому же Джеймсу Поттеру, наверняка. А что знают двое? Верно, Блэк, — негромко сказал он. — Признаюсь, я даже жалел, что твой отец не успел войти в полную силу, сгинул молодым моложе даже Поттеров. Что с ним случилось, кстати? — Я не представляю, сэр, — сказал я. — Дедушка сумел разыскать его тело, но каким образом, он не уточнял. Может быть, когда я стану старше, он сочтет возможным рассказать мне об этом, но пока мне известно только одно. Мой отец погиб, стараясь сохранить некую тайну своего повелителя. А зная его, можно с уверенностью говорить о том, что тайна эта ушла в могилу вместе с Регулусом Блэком. Вы же не знали его, сэр, ненавязчиво напомнил я, так как вы можете судить, не цепляясь к словам, сопляк, гаркнул он, но как-то неубедительно, и отпил из фляжки. Лично, не сталкивался, но наслышан, еще как наслышан. Лжегрюм помолчал, тяжело дыша, все-таки оборотное зелье, редкостная дрянь на вкус. Наблюдать за тем, как меняются тени, попытавшиеся было принять положенный им вид, было невероятно интересно. Ну да не о том речь, каркнул он, откашлялся и продолжил громче. Снейп, гляжу, здорово изменился с тех пор, как я видел его в последний раз. А когда это было, сэр? Давно, сынок, это прозвучало фальшиво, давно. Но я присматривал за ним издалека, а да, Дамблдор склонен верить людям и давать им второй шанс, вот только некоторые используют этот шанс, потом требуют еще один, и еще. Простите, я не вполне понимаю вас, сэр. А, это я ударился в свои воспоминания, махнул он рукой, к делу они не относятся. А теперь иди-ка ты спать, час уже поздний, как бы тебя и в самом деле не хватились. Я предупредил соседей, что вернусь поздно, сказал я. У меня свидание с девушкой с другого факультета. С девушкой, к слову, я тоже договорился. Похвально, Блэк, он встал, и я тоже поднялся, понимая, что сеанс задушевных разговоров подошел к концу, и задерживаться не следует. И впрямь, приходи в следующую пятницу. Раньше мне будет не до тебя, первый тур состязания на носу. Видимо, у меня был достаточно огорченный вид, потому что он добавил, что, снова разговор свернул не туда. Ты хотел послушать про темного лорда, а старый Аврор нес какую-то чушь, отчего же, сэр, ответил я, это было интересно. Если бы вы еще сочли возможным сказать, что именно слышали о моем отце, сэр, я был бы вам очень признателен. В самом деле, Лжегрюм помолчал, а когда заговорил, в голосе его слышалась странная печаль. Говорили, он был очень талантлив. Ты, похоже, идешь по его стопам, а, Блэк, в том, что касается учебы, несомненно, согласился я, да, а еще он никого не любил, неожиданно сказал он и тут же добавил, так уверяли, во всяком случае, а родителей, ты же понимаешь, что я не о них толкую, вспылил Лжегрюм и криво усмехнулся, полагаю, он и лорда не любил и не восторгался им, как Беллатриса, измерил, взвесил и признал подходящим объектом для нет, не подчинения, сотрудничества, подсказал я, прикусив язык, чтобы не сообщить ему, что он выходит из образа. Вот-вот, оно самое, Блэк, кивнул он и ненавязчиво подтолкнул меня к выходу. Даже жаль, что такая яркая звезда погасла. Еще несколько лет, и как знать, как знать. Дверь захлопнулась за моей спиной, и я перевел дыхание. Спина у меня была совершенно мокрой, вдоль позвоночника стекали капли холодного пота. Надо же, какой любопытный разговор. Не последний, я надеюсь. И еще я надеялся. Барти Крауч-младший не сразу вспомнит о том, что Регул уступает Ригелю во многих отношениях. Часть 49. Надвигался час первого состязания турнира. Я знал, конечно же, что это будет за испытание, и ради того, чтобы проведать об этом, мне не пришлось ни подсматривать, ни подслушивать, ни изобретать какие-то иные сложные ходы. Я просто спросил у профессора Снейпа. Он ведь участвовал в подготовке заданий, как когда-то помогал оборудовать полосу препятствий на пути к философскому камню, а потому был в курсе. Впрочем, даже если бы я не спросил у него сам, все равно узнал бы. Ведь Поттер, которому подсказал Хагрид, пришел во вполне понятный ужас и написал крестному с мольбой о помощи. И в этом не было ничего постыдного. С драконом не всякий взрослый волшебник справится, особенно в одиночку, что уж говорить о четверокурснике. Понимал это и Лжегрюм, поскольку сам заговорил о первом туре во время нашей очередной вечерней беседы. «Что там у вас на Слизерине поговаривают о соревнованиях?» — спросил он с присущей ему грубоватой прямотой. «Еще не пронюхали, чем станут испытывать наших героев?» «Если бы Уоррингтон принимал участие в турнире», — ответил я, — «мы бы приложили все усилия к тому, чтобы разузнать, к чему ему следует готовиться. Слизерин должен побеждать любой ценой, вы так говорите?» «Сэр, будто это нечто дурное, отнюдь только не всегда цель оправдывает средства, сынок. Разумеется, никто не стал бы брать членов комиссии, например, мистера Крауча, в плен и пытать, чтобы выяснить подробности, развел я руками и заметил, как у лжегрюма дернулась щека. Но есть и другие способы, может быть, более сложные, но не менее надежные. К слову, уверен, участники от других школ тоже стремятся лишь к выигрышу, а не к одной лишь честной и красивой игре. Когда на кон поставлен престиж твоей альма-матер, я сделал выразительную паузу и добавил, пожалуй, их наставники тоже прилагают все усилия к тому, чтобы разведать, в чем будет состоять первое испытание. Правда, не знаю, насколько они в этом преуспели. Ха, выпалил лжегрюм и подался вперед, блестя единственным глазом. Уж Каркаров-то наверняка подкатывал к Снейпу с такими вопросами. Не слыхал, нет, тот ведь тоже из пожирателей, так почему бы старому дружку не поделиться секретом? Полагаю, этот факт известен директору Дамблдору, а потому он не мог не подстраховаться, сказал я. Скорее всего, профессор Снейп не сумеет ничего рассказать, даже если и захочет. Вы лучше меня знаете, каким способом можно добиться молчания, сэр. Ну да, ну да. Протянул он и снова откинулся на спинку кресла. «А тебе самому не интересно, что это будет, а, Блэк?» «Интересно, разумеется», — ответил я. «Но не настолько, чтобы пытаться выяснить это заранее. Подождать осталось всего ничего, а в жизни должно быть место сюрпризам, не так ли, сэр?» «Ишь ты», — ухмыльнулся лжегрюм, пожевал губами и добавил в сторону. «Кой для кого это будет неприятный сюрприз, ручаюсь. Кого вы имеете в виду?» «Сэр, участников и их группы поддержки, это само собой», — кивнул он. «И ты прав, Блэк, я буду, если директора уже не пронюхали, что ждет их подопечных. Каким же образом?» «Обман был всегда неотъемлемой частью турнира трех волшебников», — коротко ответил лжегрюм. «Ты же начитанный малый, неужели об этом в книжках ничего нет? Там не говорится о подоплеке событий и подковерных играх», — ответил я. «Надо же, как интересно. Я подозревал, конечно, что этот турнир призван не только и не столько выявить самого умелого и искусного, а еще и является поводом ГМ. Помириться?» — ухмыльнулся он. «Так и есть, Блэк, так и есть. Хочешь, я скажу тебе, что за задание ожидает участников?» «Нет, сэр, не хочу», — покачал я головой. «Да и зачем? Желаете узнать, где, у кого и в каком виде всплывет разглашенная информация? А ты всегда ожидаешь подвоха, Блэк, сэр, это ведь ваша первая заповедь». Напомнил я, постоянная бдительность, и ты ей следуешь, проворчал он, меря меня взглядом. Ладно, довольно о турнире, в самом деле, скоро сам увидишь, что там будет и кому не поздоровится. Опасайтесь за Поттера, сэр, с чего ты взял? Очень просто, сэр, ответил я, он самый младший из участников, он уступает им в мастерстве, и одно это ставит его под угрозу. Затем, имя его оказалось в списке каким-то невероятным образом. Вряд ли сам Поттер мог обмануть кубок, значит, кто-то сделал это за него. Но кто и с какими целями? Выводы напрашиваются вполне определенные. «Это какие же?» – негромко спросил он. «Известно, что Поттер, мальчик, который выжил, когда исчез тот, кого нельзя называть, с трудом сдержав улыбку, выговорил я. Также известно, что многие приверженцы последнего живы и на свободе. Они вполне могут гореть желанием отомстить Поттеру за своего повелителя, а может быть, надеются, что тот вернется, если Поттер погибнет. Вы сами сказали, что Каркаров, один из пожирателей, он сейчас в Хогвартсе, и он имел доступ к кубку. Это, разумеется, лишь одна из версий, сэр. Эк, у тебя все просто выходит, Блэк. Первое, что пришло в голову, сэр, ответил я. А еще я слыхал, ты не боишься произносить имя Темного Лорда, однако сейчас назвал его, как принято. Я подумал, вам может быть неприятно слышать это имя. Мне неприятно? Лжегрюм зашелся хриплым смехом, с трудом отдышался и утер слезу. Ты, стало быть, заботишься о моих чувствах? Это элементарная вежливость, сэр, сказал я. Да, я помню. Ты, поди, даже с палачом будешь разговаривать исключительно вежливо, отчего нет? Человек не заслужил оскорблений только лишь тем, что выполняет работу, на которую не каждый решится. В конце концов, добавил я, если уж угодил на плаху, винить следует не палача, а тех, кто осудил на казнь. Это верно, пробормотал лжегрюм. Ох, как это верно. Он встал, пошатнувшись, прошелся взад-вперед, потом остановился передо мной и сказал, занятный ты парень, Блэк. Ладно, ты хотел узнать побольше о темном лорде, так, тогда спрашивай, расскажу, что сумею. «Каким он был, сэр?» – осторожно спросил я. «Вы ведь застали его публичные выступления, не так ли? Скажите, что в нем было особенного? Почему так много людей поверили ему и приняли его идеалы?» Лжегрюм опустился обратно в свое кресло и помолчал, сжимая и разжимая пальцы на резных подлокотниках. «Для того, чтобы объяснить это, Блэк, нужно увидеть его воочию», — сказал он наконец. «Никакие колдографии этого не передадут. Попроси своего декана, вдруг позволит взглянуть на воспоминания, это тебе даст хотя бы отдаленное представление. Сомневаюсь, что он согласится, сэр, но я примерно представляю, что вы имеете в виду», — сказал я. «Многие лидеры обладали харизмой, которую невозможно запечатлеть на пленке или описать словами, она срабатывает только при личном контакте, даже если этот лидер находится на трибуне, а человек стоит в толпе. В толпе это даже более ярко ощущается. Например, болельщики на стадионе буквально заражают друг друга эмоциями». «Да, так и есть», — кивнул Лжегрюм, потирая висок, словно у него разболелась голова. «Так-то, должно быть, ты видел портреты?» «Конечно, сэр. Мой отец собирал вырезки из газет, сохранилась большая коллекция. Вот оно как. И что скажешь, лорд, если позволите называть его так для краткости», — сказал я, — «был весьма интересным человеком. Но по плохим газетным колдографиям сложно судить о степени его привлекательности, и я не имею в виду только внешность. Бывает ведь, что даже несимпатичные люди при личном общении оказываются настолько интересными, что о внешности их и не вспоминаешь». «Никак, это камень в мой огород, Блэк», — хмыкнул он. «Я говорил обобщенно, сэр», — заверил я, «но, пожалуй, и вас можно отнести к этой категории». «Ага», — Лжегрюм заулыбался. «Ну так вот, если я тебе интересен, помножь этот свой интерес на 100, или на 1000. Ты прав, темный лорд обаятельный в отличие от меня. Он для каждого находил нужные слова, давал тем, кто пришел под его руку именно то, чего желал этот человек, давал или только обещал дать. Не удержался я». Лжегрюм помолчал, потом дернул головой, будто пытался проглотить застрявший в горле ком, и задумчиво ответил: «Умеешь ты задавать вопросы, Блэк. Быть тебе знаменитым крючкотвором, если не помрешь молодым, как твой отец, ручаюсь». «Да, лорд не просто раздавал обещания. Я сказал уже, он для каждого находил нужные слова и умел подбодрить. И человек сам брал желаемое, даже не задумываясь, что раньше и помыслить об этом боялся. Думал, не положено, не принято, ему не по рангу даже замахиваться на такое. Ан выходило, что правила-то можно поменять. Если бы лорд возглавил Визингомат или министерство, он смог бы провести свои реформы, не устраивая террора», — заметил я. «Или же таким образом, чтобы террор был воспринят обывателями, как благо избавления от инакомыслящих. Правда, для того, чтобы направить общественное мнение в подобное русло, нужно время, и немалое, а лорд, как я полагаю, не хотел ждать». «Вовсе нет, Блэк», — он взял кочергу и поворошил угли в камине. «Лорд умел ждать, а еще не хуже тебя соображал, что этот вот твой способ сработает, конечно, только века через полтора. Какой толк от власти, когда ты сам уже старик? Есть ведь способы сохранить молодость», — пожал я плечами. «Если Фламмелю удалось создать философский камень, кто мешает повторить это достижение? Или выдумать что-нибудь еще более волшебное? С талантами лорда, наверное, это отняло бы не больше времени, чем мирный захват власти, зато потом в его распоряжении была бы вечность. Я уж не говорю о том, что философский камень можно просто позаимствовать», — добавил я после паузы. «Во имя высшего блага, как любит повторять Дамблдор. А ты знаешь, Блэк, чьи это слова?» «Конечно, сэр. Это девиз Геллерта Гриндевальда, он высечен над воротами Нурмингарда, где он и заточен стараниями Дамблдора», — уверенно сказал я. «Кстати, интересно, почему лорд не рассматривал Гриндевальда как союзника? У того ведь наверняка огромный счет к Дамблдору. Вряд ли просто опасался соперничества. Так, скорее, не желал связывать имя Гриндевальда со своим, ведь о том сохранилась недобрая память. Откуда же мне знать, что там думал темный лорд?» — буркнул Лжегрюм, глядя в огонь. «Не приходилось как-то задушевно болтать с ним у камелька. Повторяю, Блэк, он умел зацепить человека, найти то, что важно именно ему, и потом дергать за эти ниточки. И это тоже», — ответил он после паузы, — «все главари так делают. Наш Дамблдор тоже, о, это великий знаток человеческих душ, который ухитрился просмотреть невиновность моего дяди и предательство Петтигрю, кивнул я, а еще взял мантию-невидимку Поттера для исследования незадолго до нападения. Я знал об этом от Сириуса, здесь было не подкопаться. Уж не хочешь ли ты сказать, сопляк, что директор нарочно, приглушенно взревел он, приподнявшись из кресла, но тут же осел обратно. Ха, ты горазд строить теории, Блэк, и книжек начитался, только в людях по молодости лет вовсе не разбираешься. Возможно, сэр, пожал я плечами, но это выглядит немного странно, не находите? Я нахожу, что тебе спать пора, буркнул Лжегрюм. После продолжим, если у тебя еще будет охота. Большего я тебе о темном лорде не расскажу. Вы сказали, сэр, что были наслышаны о моем отце, напомнил я. Вероятно, вы сочтете возможным вспомнить об этом, да и впрочем меня интересуют впечатления очевидца событий. Я понимаю, что вы не могли близко знать лорда, но слышали и видели намного больше многих других. Вы ведь были на переднем крае, верно? Это уж точно, ответил он, потерев пальцем шрам. Был. В другой раз, Блэк, устал я, а мне еще много о чем подумать надо. Доброй ночи, сэр. Попрощался я, закрыл за собой дверь и направился в общежитие, размышляя на ходу. Осознает ли Крауч, что все сильнее раскрывается передо мной? У него даже манера речи меняется на протяжении разговора. То он говорит, как и должен выражаться старый шотландец Грюм, даже с небольшим акцентом, а то вдруг этот акцент пропадает, и он начинает разговаривать, как подобает молодому человеку из приличной семьи. И чем дальше, тем чаще. Не скрою, я нарочно старался изъясняться как можно более чопорно и велеречиво, поскольку заметил, это провоцирует Крауча забывать о своей маске. А может, он раскусил мою игру и теперь ведет свою? Если так, что дальше? Что ж, рано или поздно я об этом узнаю. Мысль о том, что можно просто прекратить эти визиты, не то чтобы не приходила мне в голову, но была отринута, как непродуктивная. Утро воскресенья выдалось холодным и ясным. На трибунах было не протолкнуться. Надеюсь, будут жертвы. Кровожадно сказал Забини, устраиваясь поудобнее. Вряд ли. Посмотри, сколько охраны, Нотт указал на драконологов. Справится, надеюсь. Ага, а я надеюсь, что цепи прочные и выдержат, если эта тварюга вдруг вздумает прогуляться, пробормотал тот, глядя на взбудораженных шумом драконов. Это были самки на кладках, из которых участники должны были забрать золотые яйца, та еще идея, учитывая, что драконы яростно защищают будущее потомство. Цепи были отрегулированы так, чтобы залпы огня лишь немного не достигали трибун, и это добавляло хаем остроты ощущениям зрителей. Первым в загон вошел Седрик Дигори и справился весьма неплохо. Превратив какой-то камень в собаку, он отвлек дракона, а сам схватил яйцо. Правда, в последний момент его чуть не спалили, сочтя более привлекательной добычей, но он все-таки уцелел. Что делала Флёр де Лакур, понять было сложно, таких чар никто из нас не знал, но дракон впал в транс. Надо бы познакомиться с ней поближе, пробормотал Забини, глядя, как девушка осторожно выкатывает яйцо из гнезда, идет прочь, и тут дракон чихнул во сне. Несомненно, подтвердил Нотт, глядя на ноги де Лакур, видные во всей красе, лохмотья обугленной юбки мало что скрывали. Но, боюсь, ее чары тебе не по зубам. Она же веяла на четверть, я слышал. Это еще интереснее, подмигнул Забини. Глядите, вот и крам. Признаюсь, я уже подумывал об эвакуации, когда этот участник залепил дракону в глаза ослепляющим заклятием. Полагаю, он сам об этом помышлял, но не уронил чести Дурмштранга и вынес таки добычу за пределы досягаемости драконьего огнемета. Правда, от боли и злости дракониха потоптала кладку, хотя я очень сомневался в том, что заповедник рискнул, а не подложил в гнездо муляжи или хотя бы пустые, без зародышей яйца, и зрелище это было неприятным. Особенно запомнился мне крик драконихи, проморгавшийся и обнаруживший, что она топчется по осколкам скорлупы, одновременно яростный, горестный и испуганный. Она даже не слишком сопротивлялась драконологам, которые утащили ее прочь из загона, только все оборачивалось, вытягивая длинную шею, будто никак не могла поверить в случившееся. Интересно, кто будет платить заповеднику неустойку? Негромко пробормотал Забини, но умолк под моим взглядом. А вот и Поттер. Он сумел удивить. Никто и помыслить не мог, что он додумается призвать метлу простейшим акция, раздразнить дракониху настолько, что она забудет о кладке, а потом выхватить добычу из гнезда. Правда, я так и не понял, почему нельзя было сразу задействовать акция, чтобы подтащить к себе яйцо. Вроде бы никто не упоминал о том, что яйца эти защищены от заклятий. Неужели никому не пришло в голову? Может, они думали, что нужно показать класс, а не хорошие владения школьными заклятиями. Поди пойми, поразительно. Благодаря этому представлению Поттер разделил первое место с Кромом. Ну все, теперь ждать следующего тура, сказал Забини и со вкусом потянулся. Что это будет, по-вашему? Если в первом туре были драконы, то даже и не знаю, что может оказаться более зрелищным, задумчиво ответил Нот. Кентавромахия, ты еще скажи, Титаномахия. А что, если состязания будут устроены по принципу «огонь, вода» и так далее? Тогда задействуют великого кракена, не удержался я. У нас вон в озере один обитает. Он мирный, забраковал идею Забини. Его кто угодно обидеть может. Ладно, поживем, увидим. Угу, доживем, узнаем, добавил Нот. Выживем, учтем, мысленно закончил я. Часть 50. В камине горел огонь, а Лжегрюм булькал фляжкой, не той, привычной. В этой явно был огневиски, судя по запаху. Так он отмечал победу Поттера, о чем сразу мне и заявил. Это стало большим сюрпризом для всех, сэр, заметил я, в особенности то, что Поттер разделил с Кромом первое место. Казалось бы, такое простое заклинание, но никому не пришло в голову его использовать. Я так и сказал парнишке, используй простое доброе заклятие, ухмыльнулся он. И, главное, вспомни, в чем ты особенно хорош. То есть вы дали ему подсказку, сэр, деланно удивился я. Впрочем, если бы вы этого не сделали, он вполне мог серьезно пострадать. Четверокурсникам не под силу справиться с драконом. А если бы кубок выбрал тебя, Блэк, что бы ты сделал? Постарался бы безнадежно отстать в общем зачете, ответил я. Это несложно. К слову, сэр, если участник изо всех сил пытается выполнить задание, но не справляется, что с ним происходит? Если он в самом деле старается, то ничего, разве что он отстает от остальных, проворчал Лжегрюм. Получает 0 баллов за задание, или, может, 2-3 за старание и плетется в хвосте, как ты и говоришь. Ну да, твой подход мне ясен, но Поттер не таков. Полагаете, сэр, он хочет выиграть турнир, неужто ради денег? Хотя 1000 галлеонов, сумма немалая, особенно для того, у кого никогда не было карманных денег, вспомнил я разговор с Лонгботтомом. Деньги, воскликнул он, ты явно переобщался с Малфоем, все сводишь к деньгам. Нет, Блэк, тут задета гордость Поттера, слыхал, как его чехвостили и свои, и чужие. Да, есть в нем это, согласился я, в ответ на такое он закусывает у дела и идет на пролом. Вполне вероятно, что он действительно доберется до финала, в особенности, если вы и впредь станете подбрасывать ему разумные идеи. Ну а если они будут настолько, не побоюсь этого слова, креативными, то как знать, не выиграет ли Поттер турнир. По-твоему, это нечестная игра? Так, Блэк, негромко произнес Лжегрюм. А как ты запоешь, если узнаешь, что Поттер предупредил Дидгари насчет драконов? Если бы он действительно стремился к победе, то не стал бы этого делать, покачал я головой. Видимо, он не до конца понимает, во что ввязался. Вот-вот и что, осудишь старого Аврора за то, что он пытается не дать мальчонке, твоему ровеснику, между прочим, погибнуть. Меня это совершенно не касается, сэр. Конечно, если Поттер пострадает или даже погибнет, дядя огорчится, но при чем здесь я? Я полагал, Блэки держатся за родню. То, что Поттер, крестник моего дяди, еще не делает нас с этим самым Поттером близкими родственниками, заметил я и добавил, у меня найдутся и поближе. Да, это точно, Лжегрюм помолчал, снова отпил огневиски и спросил, так ты не дал бы сопернику подсказку? Конечно, нет, ответил я, если бы только не ставил себе цель проиграть во что бы то ни стало. Трое остальных старше, более умелы, зачем же лишать себя преимущества? Тем более, как вы сказали, иностранные директора наверняка разнюхали, что ждет их подопечных. Думаю, они и подсказали, как обойти драконов. Дидгари ничего не сумел разузнать сам, никто ему не подсказал, что ж, пускай бы плелся в хвосте. Я помолчал и добавил, турнир, состязание не только самых умелых юных волшебников, не так ли, сэр, а еще и самых хитроумных, и способных задействовать административный ресурс, как ты выразился, ухмыльнулся он в ответ. Верно, одно умение ничего не решает. Лжегрюм помолчал, снова глотнул из фляжки и уставился на меня. Уже решил, с кем пойдешь на бал, а, Блэк, у тебя, поди, отбоя нет от девиц, только не спрашивай, какой бал. будто ты не в курсе». «В курсе, сэр», улыбнулся я. «Да, многим еще только предстояло узнать новость о рождественском бале, но слизеринцы знали об этом с лета, да и остальные вполне могли догадаться, зачем еще нужны парадные мантии, как не для участия в каком-то важном мероприятии. И раз уж их не потребовали надеть для встречи гостей, то было несложно сделать простое умозаключение. Или нужно будет принарядиться на церемонию награждения победителя турнира, или случится какой-то праздник. А ближайший праздник у нас – Рождество. Вывод, по-моему, очевиден. Так кого ты намерен пригласить?» – повторил он. «Я еще не решил, сэр», – ответил я. «Может быть, и никого. На балу будет предостаточно девушек без кавалеров или таких, которым их спутники быстро опротивеют. Ну а приглашение налагает слишком много обязательств», понимающе кивнул Лжегрюм. «Именно так, сэр. Вероятно, многие не задумываются о подобном, в особенности маглорожденные и полукровные, но я не могу позволить себе опрометчивых поступков. Я ведь наследник древнейшего и благороднейшего рода. Тебя, поди, сговорили еще в младенчестве?» «Вовсе нет», покачал я головой. «Бабушка с дедушкой считают, что я вполне способен самостоятельно выбрать достойную невесту, однако надеются, что я учту их мнение». «И ты их послушаешь?» — без тени улыбки спросил он. «Даже если без памяти влюбишься в маглорожденную?» «Разумеется», — ответил я, даже не задумавшись. «Любовь любовью, но я не желаю разрыва с семьей, а он неизбежно случится в этом случае. Мои родные могут, конечно, общаться с маглорожденными и даже маглами, вести с ними дела, но в семью не примут никогда, а меня попросту выставят из дома, или отравят невестку. Я бы не удивился такому повороту событий, или просто вынудит уйти», — добавил я мысленно, как это случилось с мамой, несмотря на то, что она чистокровная. Однако она не пришлась ко двору, вот и все. Как знать, окажись на ее месте маглорожденная с другим характером, могло все пойти иначе. «Вполне возможно. Что верно, то верно. Бабушка с дедушкой не переставали меня поражать. Твою родню не всякая девица выдержит», — словно прочел мои мысли Лжегрюм, а я вдруг задумался о том, были ли у него, у Бартикрауча-младшего, разумеется, девушки. «Наверное, были, еще в Хогвартсе, да и потом, во время недолгой службы у Волдеморта, он вполне мог иметь дело с женщинами. Потом был Азкабан и годы вынужденного воздержания. Впрочем, дядя говорил, что даже не думал об этом, не было сил, но теперь Крауч в чужом теле, уродливом, что греха таить, а кругом бродит хорошенькие старшеклассницы, к которым присоединились иностранные ученицы. Признаюсь, я даже пожалел его немного», — вслух же сказал. «Верно, сэр. Мучить ту, в которую я, предположительно, мог бы влюбиться, я не желаю». «Ну и как бы ты примирил долг перед семьей с чувствами?» — сощурился Лжегрюм. «У Блэков они сильные». «Очень просто, сэр. Любовь любовью, а брак, по расчету, если никак невозможно сочетать их», — развел я руками. «Жизнь на две семьи, а если бы возлюбленная отказалась терпеть подобное и поставила тебя перед выбором? Она или законная супруга?» «Я выбрал бы законную супругу», — ответил я. «Ты в этом уверен?» «Конечно», — сказал я, попытавшись на мгновение представить такую ситуацию. «Выходило скверно. Мне еще не доводилось влюбляться, а потому я не мог вообразить постороннюю девицу, которая осмелится поставить мне такого рода ультиматум. А если бы ты не смог ее забыть?» — не отставал он. «Тогда попросил бы кого-нибудь из старших подправить мне воспоминания», — пожал я плечами. «Это не слишком сложно, но эффективно. Существует, похоже, две разновидности Блэков», — задумчиво произнес Лжегрюм после долгой паузы. «Одни вроде Сириуса и Беллатриса и твоей бабушки, кстати, со взрывным нравом, а другие, как ты и твой отец с дедом, может быть, еще нарцисса, скрытные и хорошо владеющие чувствами. Да и Андромеда умеет держать себя в руках. Три родные сестры, а разница налицо». «Вполне возможно, вы правы, сэр», — согласился я, потому что сам думал об этом. «Очевидно, я удался именно в отца. Вы, к слову, обещали рассказать мне, что вам доводилось слышать о нем. Не хочу показаться навязчивым, но ты уже который раз приходишь в мое логово, и все впустую», — усмехнулся он. «Ну ладно, не стану томить понапрасну. Как я уже говорил, лично я твоего отца не знал, но многое слышал от Сириуса, но он, сам понимаешь, сильно предвзят. Не мог простить Регулусу, что тот принял темную метку, а родители его поддержали, тогда как самого Сириуса выгнали из дома за несопоставимые по масштабам шалости. Его не выгоняли, сэр, он ушел сам, будучи не в силах мириться с домашней атмосферой, заметил я. Лже-Грюм снова перестал следить за собой, и если бы я не видел перед собой покалеченного старого Аврора, то поверил бы, что разговариваю с человеком немногим меня старше и того же воспитания. После этого, разумеется, а еще после демарша дядюшки Альфреда, вы наверняка знаете, он подарил Сириусу охотничий домик и порядочную сумму, бабушка разгневалась до такой степени, что и слышать не желала о старшем сыне, а младший на этом фоне засиял еще ярче, пробормотал он. Подумаешь, какая малость, вошел в свиту темного лорда, маг-ненавистника. В те годы его программа многим казалась заслуживающей внимания, обтекаемо произнес я. Да уж, много волшебников подпало под его влияние, Лже-Грюм помотал головой. Только не Регулус. Что вы имеете в виду, сэр? То, что он был умнее многих взрослых магов, ответил он, глядя в сторону. Он состоял в ближнем круге, знаешь, что это такое? Представляю, сэр, немало для такого возраста, не так ли? Я кивнул. Барти Крауч-младший тоже удостоился этой чести, так что знал наверняка, о чем говорит. Из него вышел бы идеальный шпион, сказал он вдруг. Вот только Регулус Блэк ни на кого не работал. Его заинтересовал темный лорд, и он продемонстрировал готовность работать под его началом, и преуспел. «Не вполне понимаю, сэр», — нахмурился я. «Вы имеете в виду, мой отец не разделял взглядов лорда, а преследовал какие-то собственные интересы?» «По всему выходило, что так», — был ответ. «И ведь Дамблдор пытался склонить его на свою сторону. Эх, Регулус мог бы стать неиссякаемым источником информации, лорд доверял ему почти так же, как Беллатрисе, ну, насколько он вообще способен был на доверие, но он отказался. В самом деле, да, Дамблдор сказал. Регулус посмотрел на него искоса, он никому не смотрел в глаза, прямо как ты, и заявил, что не собирается воевать ни за темного лорда, ни за Дамблдора, что он всегда будет придерживаться только одной стороны. Какой же, сэр, стороны Блэков, сынок, усмехнулся Лже-Грюм. Ну а вскоре после этого он исчез. Вот, значит, как, подумал я. Нужно перечитать его дневник, может, я замечу что-то такое, на что не обращал внимания раньше. Действительно, я изучал его, будучи совсем ребенком, а дедушка с высоты прожитых лет мог не заметить каких-то мелочей, значимых для молодого человека, но совершенно неинтересных для него. «Довольно на сегодня, Блэк», — сказал вдруг Лже-Грюм. «Иди-ка спать, устал я. Старость не радость». Я встал и распрощался, а выходя из его покоев, подумал, может быть, по ночам Барти Крауч-младший все-таки дает себе отдых от зелья и обретает истинный облик, смотрит в зеркало и видит там не старую образину Грюма, а молодого еще человека, о чем он думает при этом, только ли о том, как добыть Поттера для своего повелителя. «Блэк, ты уже пригласил кого-нибудь на бал?» — в 20-й раз спросил Забини. Если учесть, что при этом он свисал вниз головой, зацепившись коленями за перекладину, как обычно, то можно представить, насколько забавно выглядел. «Нет», — лаконично ответил я, — «он наверняка пойдет с Лавгуд», — сказал Нот. Зная Блэка, ну, насколько его вообще можно знать, Забини спрыгнул на пол и с удовольствием потянулся, он вполне может пригласить Делакур, или мадам Максим. А что, это было бы неожиданно, я предпочел промолчать, он вообще может идти без поры, — заметил Нот. «Девушек предостаточно, я так и намерен поступить. А как же Лавгуд? Она третьекурсница». «Точно», — хлопнул себя по лбу Забини, «и без приглашения на бал не попадет, если ее не позовет кто-нибудь еще. Но мне кажется, это немного непорядочно по отношению к ней». «Блэк, вы не рано меня обручили?» — поинтересовался я. «А что такого? Она чистокровная, твоя бабушка вряд ли станет возражать. Или у нее уже есть на примете какая-нибудь многоюродная племянница, итальянка, к примеру?» — захохотал он. «Я бы не удивился, пока мне об этом не сообщали. Но ты бы поменьше радовался, Забини», — добавил я. «Это может оказаться и твоя родственница. Волшебный мир теснее, чем кажется». «Ой, он чуть не сел мимо кровати. Не шути так, Блэк». «Он не шутит», — сказал Нот. «Он совершенно серьезен. А ты бы лучше вспомнил, кто у тебя там имеется из родни женского пола подходящего возраста. По материнской линии и по линиям отца и всех отчимов». «Идите вы», — буркнул Забини. «Невозможно с вами, занудами. Ну, Блэк, ну все-таки. Если не отстанешь, я приглашу тебя, и попробуй только отказаться, сказал я в шутку. «Нет, спасибо», — ответил он после паузы. «В смысле, я уважаю человеческие пристрастия и все такое, но матушка, боюсь, не оценит. Она придерживается более консервативных взглядов, знаешь ли, как хочешь», — вздохнул я и спросил примирительно. «Сам-то ты кого присмотрел, еще не решил», — задрал он нос. «В любом случае, как сказал Нот, свободных девушек будет достаточно, а если на мою долю не хватит, уведу у кого-нибудь. Похоже, все наши, кроме Малфоя, пойдут в одиночку», — добавил тот. «Уж лучше будь один, чем вместе с кем попало», — напомнил я, и на этом дискуссия окончилась. Я на самом деле не собирался никого приглашать на бал и только наблюдал за тем, какие пристранные пары складываются у четверокурсников. Поттер ожидаемо пребывал в растерянности. Ему, как участнику турнира, явка с партнершей была обязательна, но решиться и пригласить кого бы то ни было он не мог. Чжоу, к которой он осмелился было обратиться, уже дала обещание Дитгари, да и другие девушки были заняты. Но, признаюсь, меня не слишком занимали его терзания. Ясно было, что даже если Поттер не найдет себе пары, кого-нибудь назначит произволом директора. За началом бала я наблюдал из густой тени у входа. Стены зала серебрили синим, с темного, усыпанного звездами потолка свисали гирлянды из омела и плюща. Длинные обеденные столы исчезли, вместо них я увидел множество столиков на несколько человек. Горели фонарики, слышался гул голосов. Вот прошли чемпионы. Дитгари с Чжоу, Крам с одной из соотечественниц, Делакур с Дэвисом, капитаном команды Ривенкла. И Поттер, конечно же, с Парвати Патил. Судя по всему, она была весьма рада, не каждый день ведь доводится открывать бал. А вот и мои сокурсники. Забини с Ноктом одни, Крэп с Гейлом тоже, а вот и Малфой с Паркинсон, никаких неожиданностей. Я посмотрел, как пары перетаптываются в зале, оценил несчастные лица чемпионов. Ну хорошо, только двоих из четырех, Крам с Поттером, явно не были в восторге от танцев, и пошел прочь. На верхних этажах было темно и тихо. Даже портреты собрались внизу, чтобы полюбоваться балом. Могу их понять, у них не так много развлечений, а уж подобные мероприятия случаются раз в поколение в лучшем случае. Блэк, от оконного проема отделилась светлая фигура. «Это ты?» «Да», — отозвался я. «Давно ждешь?» «Не очень», — ответила Лавгут и подошла поближе. «А что мы будем делать? Снова искать что-нибудь опасное? Пока всем не до нас, сегодня ведь бал». «Вот именно», — сказал я и увлек ее за собой. «И я тебя пригласил». «Но бал внизу», — резонно заметила она. «Даже сюда музыка доносится». «Ну и что?» — улыбнулся я и открыл дверь, выручая комнату. Там было темным-темно, как я и задумывал. «Здесь мы ее не услышим. Входи». Луна шагнула через порог, в эту кромешную тьму, не задумываясь, а я следом, не отпуская ее руки. «Смотри», — сказал я, — «звезды». В черноте загорелась одна искра, другая мириады звезд осыпали небо, и где-то в вышине вспыхнул Ригель, а поодаль — Регула и Сириус, и Орион, и Арктур. «Это, конечно, небольшой зал», — негромко сказал я, убедившись, что зрелище соответствует магдловским фотографиям далеких галактик и их художественным реконструкциям. «Это намного красивее», — заверила Луна, глядя вверх, туда, где вращались галактики, потом посмотрела вниз, на зеркальный паркет, в котором отражались звезды, и спросила. «Ты сам придумал?» «Конечно», — ответил я, не став уточнять, что именно она имела в виду. «В конце концов, этот бальный зал действительно придумал я. Хорошо, что выручая комната в самом деле способна на многое. Иллюзии такой степени достоверности и долговечности не всякому взрослому волшебнику под силу, а мне не хотелось испортить вечер». «А почему?» — спросила она, и на этот вопрос у меня был готов ответ. «Потому что я не хочу толкаться в душном зале под непонятную музыку», — ответил я. «Не хочу делить такой вечер с посторонними. Но если этого хочешь ты, мы всегда можем спуститься к остальным. Не выгонит, я надеюсь». «Нет, здесь лучше», — уверенно сказала Луна. «Темно, но света тоже достаточно. А ты умеешь танцевать?» «Конечно. А ты?» «И я умею. Только», — она приподняла подол мантии, и я не удержался. «На это моих умений хватало с лихвой. Превратить мантию в бальное платье, а простые туфли, ну, не в хрустальные, атласные, но искрящиеся бриллиантовым блеском, не так уж сложно. Ну а мне достаточно было эту мантию снять. Я полагал, что хороший без волшебных ухищрений. Вашу руку, сударыня», я склонился перед нею, а в нашем бальном зале для двоих, повинуясь моему желанию, зазвучала негромкая музыка, а сияющие галактики пришли в движение, так что неясно было, где теперь пол, а где стены и потолок. «Мне снилось такое однажды», — сказала Луна, когда я повел ее в танцы. «Это был хороший сон или дурной, я не помню толком, а значит, хотя бы неплохой. Я проснулась и не узнала, чем он закончится. А теперь он не закончится, пока ты не захочешь», — сказал я, и она замолчала. «Наверное, дедушка обозвал бы меня позером, но мне казалось, будто школьные танцы совсем не то, что нужно такой девушке. И если я могу хотя бы на один вечер перенести ее в сказочный дворец, еще более сказочный, чем старый добрый Хогвартс, не такой уж дружелюбный, как может показаться, я обязан это сделать. А что будет после, об этом я не задумывался. Я ведь Блэк». Часть 51. 51. «Где тебя носило?» — возмущенно спросил утром Забини. «Ну как утром, когда они с Нактом продрали глаза и обнаружили, что время уже за полдень. Я-то пришел, когда все уже спали. Решил, ради того, чтобы полюбоваться восходом с самой высокой башни Хогвартса, стоит пожертвовать парой часов сна. Учитывая, когда восходит солнце в этих широтах зимой, несложно представить, во сколько примерно я вернулся в спальню. Я был на балу», — сказал я. «Мы тоже, но мы тебя там не видели. Только не говори, будто прятался в этой своей тени, чтобы тебя не заставили танцевать». «Забини, я всегда знал, что ты умный парень», — улыбнулся я. «Так и есть. Ты сам все прекрасно понял. Иди ты», — обиделся он. «Что, девушки замучили тебя приглашениями?» «Не без того», — он довольно ухмыльнулся. «Врет», — коротко сказал Нот. «Половину вечера мы с ним болтались возле колонн, а следующую половину я танцевал с Анной Шульц, судя по фамилии, из Дурмштранга. Да, ты ее наверняка помнишь, та брюнетка с двумя косами». «А Забини что делал?» «Он куда-то исчез», — пожал плечами Нот. «А мне было как-то не до того, чтобы за ним следить. Вероятно, он настиг какую-нибудь француженку или она его, и после этого в большой зал не вернулся. Там, знаешь, многие прятались по волшебным кустам». «Ага, а профессор Снейп как с цепи сорвался, ловил парочки и штрафовал направо-налево», — проворчал Забини, чем выдал себя с головой. Оценил выражение наших лиц и поспешил оправдаться. «Меня не застукали, я успел смыться прежде, чем он меня рассмотрел. Девушку бросил, надо полагать», — спросил я. «Ну так ее-то профессор не оштрафует», — фыркнул он. «Я даже извинился перед ней, дважды. И сколько оплеух ты получил?» «Одну», — честно сказал Забини. «На второй раз я догадался обнять ее покрепче. Очень темпераментные девушки эти француженки, скажу я вам. Ты, наверное, еще и соврал ей, что учишься как минимум на шестом курсе», — предположил Нот. «А что такого? Я выгляжу старше своих лет», — блеснул Забини белозубой улыбкой. «Да неважно. Главное, вечеринка удалась. Только Блэк молчит и интригует, но судя по его довольной роже, у него тоже все прошло замечательно». «Более чем», — согласился я, и на этом разговор увял. «Признаюсь, мне было не до любовных переживаний однокурсников, хотя бы потому, что утром, возвращаясь к себе, я столкнулся с профессором Снейпом, и тот выглядел крайне встревоженным. Оказалось, Каркаров имел с ним интересную беседу, сказал, что его беспокоит метка. А что мог предложить ему профессор, кроме как бежать поскорее и подальше? И не факт, что это поможет». «Все сходится», — сказал он мне. «Лорд где-то поблизости и готовит свое возрождение, ничего иного и предположить нельзя. А Крауч-младший помогает ему», — кивнул я. «Правда, пока невозможно понять, в чем именно заключается эта помощь, если не считать того, что он дает подсказки Поттеру. Так он хотя бы не угробится раньше времени и достанется Волдеморту целеньким. Вы это имеете в виду, сэр?» «И это тоже», — мрачно сказал Снейп. «Если бы можно было снять Поттера с соревнований, дисквалифицировать хотя бы, я нашел бы предлог, ручаюсь. Но это невозможно, а потому я даже благодарен Барти. Пока он в образе Грюма, Поттер прислушивается к его советам и выживает. Вряд ли бы он принял помощь от меня или даже от вас. От дяди, полагаю, примет, если потребуется», — сказал я. «Впереди второй этап, а я точно знаю, что Поттер еще не придумал, как открыть золотое яйцо и не оглушить окружающих. В этом случае Барти не сможет подсказать ему напрямую. Перед первым этапом он не называл конкретного заклинания и уж тем более не знал, до чего именно додумается и как именно использует это Поттер. А здесь смешно вышло бы, если бы Поттер так и не сообразил, как обойти дракона, проворчал Снейп. «Да уж, сэр, обхохочешься», — согласился я. «Однако Барти достаточно хитер. Думаю, он вскоре придумает, как дать совет. Возможно, попытается задействовать меня. Так вы все-таки общаетесь с ним?» «Да, сэр, и это весьма познавательно», — ответил я. «Не беспокойтесь, я крайне осторожен. А вот он, что он, пока не могу понять. То ли действительно забывается, то ли проверяет меня, интересуется моим отношением к Волдеморту и вспоминает моего отца», я подумал и добавил. «Почти как вы, сэр». «В каком смысле?» — нахмурился Снейп. «Он сказал, что мой отец не был предан Волдеморту, что он изучал его, но, видимо, отца сгубила самонадеянность, свойственная юности. Надеюсь, вы учтете ошибку Регулуса». «Разумеется, сэр», — кивнул я. «Я не считаю себя сверхчеловеком и не думаю, что сумею одолеть Волдеморта в одиночку. А если мне захочется сделать ему пакость, я сперва заручусь поддержкой старших. И на том спасибо», — пробормотал профессор. Видно было, что мои слова его не убедили, но расспрашивать дальше он не стал. Понимал, должно быть, что я не скажу ничего сверх того, о чем уже поведал. Я и сам понимал, что хожу по грани, но чем дальше, тем сильнее мне хотелось переступить черту. Жаль, никак не подворачивалось подходящего случая. До поры до времени Лжегрюма я повстречал в Хаксмиде. Поскольку отправиться домой на каникулы возможности не было, вернее, была, но тогда я пропустил бы массу интересного, поэтому я не отказывался прогуляться хотя бы до деревушки. Обычно компанию мне составлял Нот, потому что Забини все увивался вокруг своей француженки и присоединялся к нам далеко не всякий раз. Ну а в тот день и Нот никуда не пошел, коротко сообщив, что намерен повидаться с Чернокосой Анной где-то на башне. Я не стал спрашивать, чем они намерены там заниматься, зная его, я мог бы с изрядной долей уверенности сказать, они станут обсуждать последние веяния темномагической науки, и сам бы не отказался в этом поучаствовать, но не стал навязываться, и отправился на прогулку один. Луну я не приглашал совершенно сознательно, я и виделся-то с ней после бала всего несколько раз и вовсе не потому, что опасался разрушить то ощущение настоящего волшебства, которое мне удалось создать той ночью. Нет, я просто не хотел, чтобы ее заметили в моей компании. Слухи – это одно дело, тем более, дальше Слизерина они не пойдут, а вот наблюдение посторонних – совсем другое. Учитывая то, что я затевал, не следовало бросать на Луну ни тени подозрений. Да, она помогала мне отыскать диадему, но я не посвящал ее в свои планы. Мы учились друг у друга бродить по теням или разбиваться на осколки, но, опять-таки, она не знала, для чего мне это нужно, и не догадывалась даже во всяком случае. Я хотел на это надеяться. Наверное, окажись на ее месте любая другая девушка, она обиделась бы на такое невнимание. Возможно, Луна тоже обиделась в глубине души, но не показывала этого. А я полагал, что лучше уж так, чем оказаться в гуще событий. В том же, что события должны в скорости воспоследовать, я даже не сомневался. В три метлы я заглянул погреться. Окрестности Хаксмида весьма живописны, но зима в этом году выдалась холодной. Согревающие чары спасают, конечно, только уютнее от них не становится, и, проблуждав часа два-три среди холмов, на пронизывающем ветру, волей-неволей захочешь вернуться под крышу, к горящему камину и обжигающему чаю. Я отнюдь не неженка, но какой смысл терпеть лишения, если можно этого не делать? Я ведь не в полярной экспедиции, и все радости цивилизации в шаговой доступности. Правда, открыв дверь, я пожалел, что заглянул туда. В заведении гремел скандал. Поттер с Уизли отчаянно ругались с небезызвестной Ритой Скитер, пронырливой журналисткой, чьи лавры в будущем готовились оспорить братья Криви. Жаль, им еще рано было ходить в Хаксмит, и великолепный материал пропадал на моих глазах. Подумав, я снова вышел на улицу и решил возвращаться в Хогвартс. Уже темнело, похолодало еще сильнее, так что тянуть, замерз, Блэк, окликнули меня сзади. «Вовсе нет, сэр», — ответил я, обернувшись. «Просто задумался».